Вот этот телефон. Вы видите его внизу экранов ваших телевизоров. И продолжаем знакомство со звездным венком Максимилиана Волошина. Очень подходящая атмосфера. Полночных солнц к себе нас манят светы. В колодцах труб пытливый тонет взгляд. Алмазный бег вселенной стремят. Системы звезд, туманности, планеты. От Альфа-Пса до Веги и до Беты, медведицы до трепетных плеяд. Они простор небесный бороздят, творя во тьме свершения и обеты. Миров, порой священных пчел. Я исследил, измерил, взвесил, счел. Дал имена, составил карты, сметы. Но ужас звезд от знания не потух. Мы помним все, наш древний темный дух. Ах, не крещен в глубоких водах леты.